хотя коллектор Красной Мести опознал его как Пакс Асцербус, разбойник Легио Интерфектор, оно именовало себя Тиратусом. Его новым маслом стала кровь, костным мозгом, состоящий из миллиона обрывков варпа разум, а совращенный дух машины превратился в жаждущую убивать воющую тварь, пронизанную варпом. Вместе с четырьмя псами войны у своих ног оно шагало к Легио Фордитус с мрачными намерениями. Позади двигались Талисманик с владыкой призраков, и Тератус вычерпал энергию из всех своих систем, чтобы оставаться впереди более крупных машин. Они выли, требуя, чтобы он замедлил наступление и дал им разделаться с обреченным Легио, но Тератус не обращал на них внимания. Машины Фордитус работали едва ли на половине мощности. Их пробудили чересчур поспешно и без надлежащего освещения. От слишком долгого отдыха огонь их реакторов превратился в тлеющие угли. Пустотные щиты до сих пор искрили от аварийного запуска. Титаны шли, отяжелевшие шаркающей походкой приговоренного, направлявшегося на казнь. Псы войны, окружившие двух полководцев, были жалки. Осторожны, когда надлежит проявить агрессивность. Держаться поближе к крупным машинам, когда следует вести поединок с противниками. «Ослабевшие полумашины», — произнес он. И твари-модерати, гнездившиеся в орудийных отсеках, дернулись от контируемых колкостей, пронизанных мусорным кодом. Их сломала гибель своего легио, убить их будет милосердием. Отправив через коллектор импульс-приказ, он послал своих псов войны атаковать разведывательных титанов Фордитус. Нетерпеливые щенки устремились вперед с ревом боевых горнов. Они путались друг у друга на пути, каждому хотелось совершить первое убийство. Тератус ускорил шаг, неосознанно пытаясь поддерживать темп малых машин. Разрыв между ним и следовавшими позади полководцами увеличился. Между разведывательными титанами затрещали пристрелочные выстрелы. Тератус не обращал на это внимания. Скалят клыки, не более того. На краю его восприятия замерцали предупреждения. Скачки энергии, предостережения о термоядерных реакциях. Вспышки излучения. Поначалу в этом не было смысла. А затем внезапным толчком осознания он понял, как заблуждался. Собственное чувство праведного превосходства заставило его видеть то, что он хотел. Ни одна из машин Фордитус не была настолько ослабленной, как казалось поначалу. Их реакторы рывком ожили от высокообъемных инъекций плазмы. Смертельно рискованный маневр, который мог оборвать полезный срок службы реактора одной финальной, жгучей яркой солнечной вспышкой. Системы вооружения полыхнули энергией и в тот же миг открыли огонь. Первыми пострадали Кицуны и Кумиха. Визжащие залпы из адской бури сорвали с них пустотные щиты. Точечные выстрелы из пушек «Вулкан» воспламенили отсеки принципсов, и бьющиеся конечности заскребли по земле. Винотарис Мори и Карнофаги рассредоточились при первом обстреле, однако недостаточно быстро. Винотарис Мори рухнул с оторванной ногой, а Карнофаги пропахал своей кабиной 100-метровую борозду, когда гиросистемы чрезмерно компенсировали отчаянные маневры уклонения от принципса. «Машина уничтожена», — взревела в коллекторе открытая вокс-передача от Легио Фордитус. Тератус испустил вопль, и его существа-модерати взвыли от боли. Он перевел энергию с двигателя на лобовые пустотные щиты. Слишком мало, слишком поздно. Пока полководцы Фордитус уничтожали разведчиков Тератуса, их собственные бежали вперед, пригнув головы и поля из орудий. Шакалы, рассчитывающие повергнуть сухопутного Левиафана. Турбовыстрелы, огонь гатлингов и мелькающая ракета сорвали щиты Тератуса с визжащими вспышками разрядов. Однако титаны-разведчики не могли выйти против боевого титана и выжить. Тератус развернул гатлинг-бластер к ближайшему нападающему. Псы войны были быстрыми и ловкими, но ничто не в силах опередить выстрелы. Шквал зажигательных снарядов разорвал пустотные щиты машины. Яростная канонада заставила ее пошатнуться. Лишившись щитов и скорости, она оказалась обречена. Ударный импульс Мелты превратил кабину принципса в субатомный шлак. Самонаводящиеся ракеты рванулись с верхней секции панциря Тератуса и вколотили другого пса войны в землю. Тот забил ногами, пытаясь выпрямиться. Тератус обрушил вниз свою огромную ступню. Колоссальная громада полководца расплющила машину в блин. Тератус насладился предсмертным криком жертвы, вбивая бинарную энергию в свой извращенный коллектор. Его горные спустили торжествующий рев. Щиты отказывали, их сбивал беспокоящий огонь двух оставшихся псов войны. Разбойник отступил назад, когда объединенный обстрел из адских бурь надвигающихся полководцев лишил его остатков защиты. Псы войны были превосходными хищниками-одиночками, но также великолепно охотились в стае. Они рванулись вперед, и их орудия обрушились на уязвимую кормовую секцию разбойника. Броня на корпусе реактора начала отгибаться. В сознании Тератуса вспыхнули предупредительные символы. Утечки охладителя, выброс плазмы. Он сделал еще один шаг назад, понимая, что нужно соединиться с титанами полководец, который он так сильно старался опередить. Правая нога застопорилась, оплавившись под повторяющимся выстрелом двух псов войны. Его сочленения и сервоприводы горели, и их было не заблокировать никакими мерами по устранению повреждений. Тератус наблюдал, как два полководца Легио Фордитус приближаются. Он чувствовал, как их орудия берут Пакс Асцербус на прицел. Ощущал, как сила, напитавшая его в залитых кровью храмах-ангарах, покидает железное тело. Он тоже навел свое орудие. «Давайте», — произнес Тератус, — «умрем вместе». Угроза в виде двух полководцев сбоку теперь стала слишком серьезной, чтобы оставлять ее без внимания. И титаны-предатели прекратили преследование защитников Аваддона, чтобы сокрушить имперские машины. Оставив за собой пылающие трупы Тератуса и псов войны, Красная Месть и Кровавая Подать захромали в зубы Талисманника, Владыки Призраков, Мирмидона Рекс и Лика Погибели. В конечном итоге прошло еще 3 часа, прежде чем пала последняя машина Легио Фордитус. Красная Месть и Красное Небо. За Красную Планету.